Глава 12. Возвратимся к Плантаду, которого мы оставили в Баньоле в ожидании полицейского комиссара. Последний вернулся только с наступлением ночи, к величайшему неудовольствию нового инспектора полиции, терпение которого было подвергнуто тяжелому испытанию. «В чем дело?» — спросил комиссар, когда Плантад показал ему свою карточку инспектора. «Я прошу вас дополнить донесение, поданное вами в префектуру относительно пожара на холме патронного завода и его последствий. Разве это донесение было неполно?» «Оно показалось мне немного лаконичным. Я в вашем распоряжении. Что вам угодно знать? Мне нужно несколько сведений по поводу молодой женщины, найденной в каменоломне. Мне кажется, я сказал по этому поводу все, что можно было сказать». «Не совсем». «Что же я могу еще прибавить?» «Во-первых, имя этой особы». «Я, конечно, сказал бы его, если бы знал, но я не знал его и не имел возможности узнать». «Затем скажите мне, было ли падение молодой женщины случайным или следствием преступления?» «Этого я также не знаю». Молодая женщина одна могла бы сказать это, но она не говорила. «Мне кажется, что следовало бы начать следствие. Оно не дало бы результатов». «Почему?» «Никто ничего не видел, никто ничего не говорил». Плантад слегка пожал плечами. У комиссара, по его мнению, было странное мнение относительно полиции, но он не хотел унижать его. «Вы отправили эту женщину в госпиталь?» — продолжал он. — Да, этого требовало ее состояние, и это указано в донесении. — Да, но вы забыли сообщить одну важную вещь. — Что именно? — Название госпиталя, в который отправили больную. — Неужели я в самом деле забыл это? — Да, и доказательством служит то, что я пришел сюда узнать об этом. — Это удивительно. Я, вероятно, был рассеян. Бедную женщину отнесли в госпиталь святого Антуана. Плантад вынул записную книжку и напротив цифры 5 написал следующее. Молодая девушка, найденная умирающей в каменоломне в Баньоле, на другой день после пожара была отправлена в госпиталь святого Антуана. «Это все, что вы желали знать, господин инспектор?» — спросил комиссар. «Почти. Мне остается задать вам только один вопрос. Не было ли в карманах у молодой особы какой-нибудь бумаги, которая могла бы помочь узнать ее личность или послужить исходной точкой для начала следствия?» «У нее был в кармане ключ и портмоне с 30 франками, которые я отправил в госпиталь». «И больше ничего?» «Да, ничего. Впрочем, нет. Но эта вещь не имеет значения. Все равно, скажите, в кармане был билетик от экипажа». «Билетик от экипажа!» — вскрикнул Плантад, глаза которого засверкали. «С номером?» «Да, конечно». «Может быть, с номером 13?» «Да, с номером 13», — повторил он. «Кой черт сказал вам это?» «Я сейчас скажу вам», — ответил инспектор, выдумывая объяснение. В префектуру были поданы две жалобы. Одна о краже фиакра номер 13, а другая о похищении девушки. И вот билетик, найденный у похищенной особы, доказывает общность этих дел. Вы видите, что билетик, на который вы не обратили внимания, имеет значение. Плантад записал в свою записную книжку последнюю заметку и, простившись с наивным комиссаром, ушел. Во время предыдущего разговора сумерки сменились темнотой. День был жаркий, и вечером предвещала разразиться гроза. Полицейский остановился на пороге на несколько мгновений. Уже начали падать крупные капли дождя. Время от времени сверкала молния, и вдали слышались раскаты грома. Плантад поглядел на часы. Было без 8:10. «Черт возьми, как поздно!» — с беспокойством прошептал он. «Пожалуй, последний дилижанс уже ушел в Париж. Досадно было бы идти пешком в такую погоду». Он направился в лавку торговца вином, которая была напротив жилища комиссара, и обратился к хозяину. «Сообщите мне одну вещь, сударь», — сказал он. «Что вам угодно? В котором часу идет последний дилижанс в Париж? По воскресеньям в 10 часов, а в будни в 7. Сегодня последний дилижанс уже ушел». «Значит, мне придется идти пешком?» «Да, если вы не сядете в монтрейльский дилижанс, который ходит каждые полчаса». «Далеко ли отсюда до Монтрейля?» «Не более 20 минут ходьбы, если вы знаете кратчайшую дорогу». «Где она идет?» «Через холм патронного завода и заканчивается у бюро омнибусов». «Я знаю эту дорогу. Благодарю вас. Я иду в Монтрейль». «Подождите, по крайней мере, конца грозы». «Невозможно. Она может продолжаться всю ночь, а мне надо спешить». Плантат застегнул пальто на все пуговицы, приподнял воротник, надвинул шляпу на глаза и вышел на дорогу, по которой уже прошел один раз днем. Разговор между инспектором и торговцем вина происходил громко, и Тефер, спрятавшийся в проеме двери рядом, слышал его от начала до конца. Сильный ветер и гром мешали Плантаду слышать за собой звук шагов, шедшего следом за ним Тефера. Опустив голову и с трудом различая дорогу в темноте, Плантад поминутно попадал в лужи и, наконец, очутился против громадной лужи, которая загораживала всю дорогу. Чтобы не влезть по колени в жидкую грязь, инспектор свернул вправо с дороги. Но не успел он сделать 50 шагов, как вдруг с испугом отступил. При блеске молнии, сопровождаемой сильным ударом грома, он почти у своих ног увидел громадную трещину каменоломни. Он хотел обойти ее, но не успел. Сильный толчок заставил его пошатнуться. В то же время почва обрушилась у него под ногами, увлекая его за собой. Громкий крик вырвался у него из горла. За ним раздался такой же крик, и двое людей исчезли в пропасти. Земля обрушилась на пространстве около 4 квадратных метров как раз в ту минуту, когда Тефер вонзил нож до рукоятки между лопаток Плантада и увлекла вместе с собой убийцу и жертву на глубину 40 футов. Мы спустимся с читателями в глубину пропасти. На обрушившейся земле без сознания лежал человек. Другой исчез. Погребенный под обвалом, торчала только одна нога, сломанная в 3 местах. Гроза усиливалась. Молния сверкала, почти не переставая. Дождь лил, как из ведра. Прошло несколько мгновений. Лежавший наверху человек сделал легкое движение. Он мало-помалу приходил в себя и пошевелил сначала руками, потом ногами, открыл глаза, приподнялся на локте и, вздохнув несколько раз, стал ощупывать себя. «Я жив и здоров», — прошептал он. «Ни царапины, а Плантад умер. Дьявол наверняка служит нам». Действительно, Тефер был жив и даже не ранен. Земля, обрушившаяся под его ногами, ослабила силу удара. Его обморок был результатом не падения, а испуга. «Я чудом спасся от смерти», — продолжал он. «Но это еще не все. Надо выйти отсюда. Меня разделяет по меньшей мере пространство в 10 метров от трещины, в которую я упал. Влезть так высоко невозможно. Ожидать же дня я не могу. И звать на помощь тоже нельзя, так как у Плантада воткнут между плеч мой нож, и я выдал бы себя. Но во всех каменоломнях есть выход, открытый или подземный. Надо только найти его». Протянув руки перед собой, он продвигался в темноте. Потом вспомнил, что у него есть в кармане спички, и, вынув, зажег одну, неверный свет которой позволил ему осмотреться. Прежде всего он увидел ногу Плантада, торчавшую из-под обвалившейся земли. При этом зрелище он слегка вздрогнул. «Я постараюсь найти средство бежать отсюда», — подумал он, — «и сумею так скрыть это тело, что никто и никогда не найдет его». Он снова огляделся вокруг и почти под ногами у себя увидел темное отверстие. Но в эту минуту спичка погасла. Он зажег вторую и, убедившись, что отверстие более чем достаточно для прохода человека, пролез в него и очутился в оставленной каменоломне, своды которой поддерживались толстыми балками. Вторая спичка погасла. Положение Тефера делалось критическим. В коробке у него осталось всего 10 спичек, и он не знал, хватит ли их на то, чтобы найти дорогу и окончательно зарыть плантада. Непременно надо было найти выход, и полицейский в третий раз зажег спичку. Перед ним было 10 дорог вместо одной. Он пошел наугад и, пройдя шагов 20, очутился в довольно большой каменоломне, открытой сверху, и вскрикнул от радости, увидев в углу инструменты каменщиков и фонарь с масляной лампой, которую он поспешил зажечь. Взяв заступ, он вернулся обратно, желая окончательно зарыть плантада. Но прежде чем приняться за дело, он остановился. «Мне нужны его бумаги», — прошептал он. «Я хочу знать, что он нашел и что мне угрожало». И он хотел уже отрыть тело, чтобы обыскать его, и затем зарыть глубже. Вдруг глухой треск заставил его вздрогнуть. Он поднял голову и отскочил, бледный как смерть. Произошел новый обвал, и большая масса земли упала перед ногами полицейского, почти засыпав его. Вторично, в течение часа, он избежал смерти. Нога плантада исчезла под массой земли толщиною около метра. «Могила зарыта», — прошептал Тефер. «Я не достану его бумаг». Но не все ли равно? Никто никогда не будет их иметь. Его тайна и моя умрет вместе с ним. Я сказал правду, что он знает слишком много. После этого он, выбравшись из завала, отнес заступ обратно, но оставил фонарь и стал искать выход. Несколько раз он поворачивал в коридоры, которые не приводили его ни к чему. Наконец он почувствовал свежий воздух, пахнувший ему в лицо. Он нашел выход из каменоломни, и в то же время прекратилась гроза. Бросив фонарь, он вышел на дорогу. В скором времени он был в Монтрейде. Дождь уже перестал, и он на небе увидел звезды.